Конечно, тексты писали для нее мастера своего дела, а иногда и она сама. Вообще она человек литературно одаренный. Достаточно перечесть ее книгу «Разрозненные страницы», написанную прекрасно. За всю ее долгую жизнь на эстраде, в кино и на радио никто не слышал от нее сомнительной остроты или же просто пустой фразы. Я очень прислушивался к ее оценкам того и другого явления, и они не вызывали во мне желания спорить. Когда мы с ней работали над телепередачей, она вела себя очень требовательно, даже придирчиво, часто не принимала моих предложений и постоянно вышучивала меня. «Конечно, первым делом вы провоцируете Станиславского, что нет, мол, маленьких ролей, а есть маленькие актеры. Во-первых, это неверно. Маленьких ролей сколько угодно. А во-вторых, разумеется, приведете в пример Тусузова, что уж совсем смехотворно. Ведь в театре сатиры, где он 100 лет играет маленькие роли, никто в связи с ним не вспоминает Станиславского, а с ужасом говорят: не страшно умереть, страшно, что в почетном короле будет стоять Тусузов. И не спорьте со мною, я и не собирался. Так оно и есть. И вообще учтите, что про актеров надо рассказывать интересные житейские истории, а не искусствоведческие изыскания. Представьте, приходит человек с работы, садится усталый есть, включает телевизор, видит меня и хочет улыбнуться, а я ему это доверительно говорю: «Разрешите мне рассказать вам о моем творческом методе». Он, конечно, не разрешит и тут же выключит ящик. На этом наша передача и кончится. Я, например, ничего не знаю о творческом методе замечательной Масалитиновой. Царствие ей небесное. А знаю кучу всяких историй про нее, от которых она для меня стала еще более яркой и интересной. Как-то раз мы с нею оказались в одном купе, ехали в Горький. Она снималась там, у меня были концерты. Я думала, корифейка малого театра, играла при императоре, взгляд строгий, говорит басом. Словом, я забилась в угол. А она так весело заговорила, сколько в ней оказалось юмора, и ни слова о театре, никакого искусствоведческого шаманства. Ирина Васильевна строго на меня посмотрела, внутренне грозя пальцем. Так вот, у Масалитиновой была старая домработница Ксюша, которая очень ее любила и была ей предана, но иногда взбрыкивала, завязывала пожитки в узел и просила расчет. Варвара Осиповна уточняла: «Уходишь? Ну-ну». Она подходила к телефону, набирала номер и говорила: «Кремль? Это, говорит, Масалитинова. Позовите, пожалуйста, к телефону товарища Сталина». Ксюша тут же бросала узел, развязывала платок и сдавалась: «Я остаюсь». Ирина Васильевна очень общительная, любит компании, заразительно смеется низким голосом и легка на подъем. Однажды звонит, просит меня к телефону. Инна отвечает, что я не могу подойти. Интересно, чем же это он так занят, что не может поговорить со мною? У него руки в тесте, он делает вареники. Я еду. И приехала. Мы весело пировали. Приехала вместе с Коте, любимым мужем. Коте был архитектором и очень любил рисовать портреты Пикассо. А внешне был вылитый штраус из «Большого вальса». У Ирины Васильевны масса друзей, начиная с академиков и кончая малыми детьми. 5-летняя Светлана Брюханенко была одной из таких подруг. Ирина Васильевна любила ее за то, что она была смешная, толстая и симпатичная девочка.